«Потом мы расстались», – буднично сказала Полина. «Мы прожили в новом доме совсем недолго, 3 месяца. Однажды Дима сказал, что он не любит меня больше, что мы сделали ошибку, поселились вместе слишком рано. Он понял, что семейная жизнь не для него». «И еще, что ты его разочаровала», – напомнил внутренний голос, «что ты толстая, с плебейскими лодыжками и запястьями. Он сказал, что не может хотеть такую женщину всю жизнь. И что ты очень милая, но это лишь в силу юности. В тебе нет изящества, нет шика, но самое главное, в тебе нет ничего интересного. Ты клуша, готовая заниматься лишь хозяйством и детьми. А он не такой. Ему нужна женщина, которую он мог бы боготворить». «Да, неприятно», – сказал Бабкин. «Значит, вы развелись?» Полина засмеялась. «Вы забыли. Мы ведь хотели расписаться только после того, как у нас появится дом. Нам не пришлось разводиться, потому что мы не были мужем и женой». И тут Сергей начал понимать. Она увидела это по его вытянувшемуся лицу. «Вы хотите сказать, что дом...» «Дом остался ему», – сквозь смех подтвердила Полина. «Я разве не сказала, что он был записан на Диму? И что все деньги от продажи квартиры я отдала ему просто так. Мне и в голову не пришло попросить у него расписку, потому что мы очень любили друг друга. Разве между любящими людьми могут быть расписки?» Бабкин молча подвинул к ней стакан с водой. Полина опрокинула его залпом, как водку, поперхнулась и долго не могла откашляться. «С работы меня тоже выгнали», – уже спокойнее сказала она. «Диме оказалось трудно видеть меня каждый день, а хозяева фирмы были его друзья. Я осталась без работы, а тут как раз кризис», – Полина перевела дыхание. «Я понимаю, что это я во всем виновата. Одна моя подруга назвала меня кромешной дурой. Она была права. Мне нечем себя оправдать. Я безропотно слушалась Диму, я растворилась в нем. Даже не понимала, как может быть по-другому». «Насколько, говорите, он вас старше?» – пробурчал Сергей. «На 15 лет». Бабкин с Илюшиным обменялись быстрыми взглядами. «Если через суд...» – начал Сергей. Макар поморщился. «Мало шансов. Где доказательства, что Полина вкладывала деньги в строительство?» «Проданная квартира». «Ну и что? Он скажет, что знать не знает, куда она потратила такую сумму. Может, перевела трудящимся Египта. А он копил всю жизнь на свою мечту». «Ее участие в ремонте», – не сдавался Сергей. Макар с сомнением посмотрел на девушку. «Полина, вы что-нибудь покупали сами? У вас остались чеки на руках?» Она покачала головой. «Вот видишь, если с его стороны это был не спонтанный шаг, отсудить половину почти невозможно». «Думаешь, подстраховался?» «Конечно». «Да». Оба замолчали и уставились на Полину. Сергей сочувственно, Макар с трудноопределимым выражением. Она почувствовала, что краснеет. Ее охватил мучительный стыд за свою глупость, за то, что ее бросили. «А родители твои куда смотрели?» – вдруг рыкнул Сергей. «Родителей нет». Полина почти не погрешила против истины. «Только бабушка. Она умерла за полгода до того, как мы встретились с Димой. И ты от одиночества и тоски прилепилась к первому попавшемуся проходимцу». Полина покачала головой. «Он не проходимец, просто у него мечта, а я в эту мечту не вписывалась. Когда это обнаружилось, он не захотел расставаться с тем, что имел. На его месте я бы, наверное, тоже не захотела». «Ты его оправдываешь?» – поразился Бабкин. «Я просто понимаю, почему он это сделал. Он меня разлюбил. А с теми, кого не любишь, можно не считаться. Некоторые так думают, я знаю». «Черт возьми, при чем здесь разлюбил? Разлюбил, верни взятое и иди на все 4 стороны!» Сергей казался разозленным, да нельзя. Он прошелся по кухне, которая сразу стала очень маленькой, и повернулся к Полине. «Он вообще ничего тебе не вернул?» «Он не мог. Для этого пришлось бы продать дом». У Бабкина стало такое лицо, словно он хочет стукнуть девушку. «Ну хорошо», – процедил он. «С домом ясно. А на работе-то его чем не устраивала? Шантажировала? Рыдала? Закатывала скандалы? «Конечно, нет», – спокойно сказал Макар, не дав ей ответить. Полина ходила тихо по стеночке и старалась слиться со своей тенью. Это описание оказалось настолько точным, что девушка вздрогнула. «Но люди не могут видеть тех, перед кем они виноваты», – продолжал Илюшин. «И Дима убрал свою бывшую подругу с глаз долой, иначе бы он очень страдал, видя ее несчастное лицо. Да, Полина? И вы, конечно, нашли оправдание и этому поступку». «Почему оправдание?» – пробормотала она. «Я просто понимаю». «Почему он это сделал?» – закончил Илюшин. «Разумеется, он это сделал, потому что вы его не устраивали. В глобальном смысле. То есть вы перед ним виноваты, потому что вы именно такая, а не другая». «Что за чушь?» – взревел Бабкин. «Это не чушь», – тихо сказала Полина. «Это правда». Она вытерла слезы, выступившие от недавнего смеха. Казалось, будто ее промыли изнутри соленой водой. Теперь немного пощипывала, но зато стало чище. «Я понимаю, что вы стараетесь меня утешить», – с благодарностью сказала она. «Но я действительно сама виновата». «Макар!» – яростно воззвал Бабкин. «Ты это слышишь? Черт, объясни же ей!» «Я слышу, что сюда идут», – сообщил Илюша, наклонив голову. Снаружи простучали каблучки. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» – позвал женский голос. «Анжелика, сестра Ирмы!» – шепотом воскликнула Полина. Хотела отозваться, но Анжелика уже сама заглянула в кухню и опешила, увидев экономку в компании двоих мужчин. «Простите, кто из вас Анжей?» Макар снова взял дело в свои руки. Он превратился в саму любезность. Представил себя и Сергея, причем отрекомендовался помощником Ковальского. «Где он сам?» – недовольно спросила Анжелика. «Я хочу поговорить с ним насчет сестры». «Вынужден был уехать к пациенту», – не моргнув глазом, соврал Илюшин. «Будет только завтра». «Черт знает что!» – рассердилась женщина. «Согласен, безобразие». Анжелика набросилась на Полину. «Почему вы меня не предупредили?» Илюшин не дал девушке рта открыть. «Это стало для всех сюрпризом», – пояснил он. «Мы тоже огорчены». Анжелика посмотрела на него с подозрением, но ее встретил простодушный взгляд Макара. «Сообщите мне, когда он вернется», – сказала она без прежней злости. «Если Анжей Михайлович приедет раньше, я буду у сестры». Обожгла Сергея взглядом прекрасных голубых глаз и вышла. Когда шаги стихли, Макар выглянул в столовую. «Ушла», – сказал он, вернувшись. «Серега, поздравляю, ты выбран жертвой». «Я должен быть польщен?» «Ты должен быть начеку. Не успеешь оглянуться, как тебе свяжут копыта, вскинут на плечо и поволокут в пещеру. Полина, зачем этой даме понадобился Ковальский?» «Не знаю. Доктор забыл предупредить меня о ее приезде. Вчера он был очень расстроен из-за Василия». «Да, конечно». Макар встал, думая о чем-то своем. «Вот что, давайте сменим дислокацию. Сюда будут часто заходить. Нам нужно поговорить в спокойной обстановке. Есть такое место?» «Библиотека», – предложила Полина. «Можно закрыть дверь, чтобы никто не мешал». «Отлично. Среди книг и думается легче». «А мне среди книг чихается легче», – проговорил Бабкин. «Может, поближе к продовольствию?» Но Полина и Макар уже покинули кухню. Библиотеку они заняли своевременно. 5 минут спустя в дверях появился Далиани и был неприятно удивлен, увидев всю компанию в креслах. Давид Романович намекнул, что желал бы почитать в тишине, на что Илюшин ответил, что любая книга в распоряжении Давида Романовича, а в каминной комнате сейчас как раз никого нет. Слушая их, Полина в очередной раз убедилась, что Давид Далиани не признает слова «нет». Он не понимал, почему это им троим не перейти в каминную комнату, а также в гостиную, столовую, в сад, наконец. Ему нужны книги. Чем настойчивее становился Далиани, тем учтивее отвечал Илюшин. Давид, взбешенный его спокойствием, вынужден был уйти. Макар пожал плечами и вернулся в кресло. «Поехали». На Полину обрушился поток вопросов. Илюшин хотел знать все. Привычки доктора, его последний разговор с девушкой, сведения о гостях. По вопросам Полина понимала, что очень многое сыщик успел узнать и сам, но для чего-то ему было нужно получить ответы именно от нее. Час спустя Полина ощущала себя вишенкой, из которой сначала выковырили косточку, а потом опустили в сироп и долго варили. Она рассказала все, что знала, и даже чуть больше. Умолчала лишь об одном – о подслушанном разговоре Ковальского с Василием. Полина сомневалась, что поступает правильно, но она не считала себя вправе распоряжаться чужими тайнами. Поняв, что девушка устала, Илюшин объявил перерыв. «У вас есть хоть какие-нибудь версии?» – робко спросила Полина. «И что нам делать дальше?» «Подождать до завтра, и если ничего не изменится, идти с заявлением в милицию. Сегодня мы успеем еще раз осмотреть дом». «Но ведь я уже...» – заикнулась Полина. «И тем не менее, среди нас есть как минимум один специалист по обыскам. Глупо было бы не воспользоваться его услугами». Макар говорил полушутя, но девушка поняла, что возражать не имеет смысла. Она сдалась и вытащила из кармана связку ключей Василия. «Потом», – остановил ее Илюшин, – «мы еще не закончили. Мне сейчас нужно позвонить. Вы не сделаете кофе?» «Сделаем», – поднялся Сергей. «Я помогу». Полина с благодарностью взглянула на него. За то время, что она общалась с сыщиками, ее первое впечатление изменилось. С Сергеем Бабкиным они непринужденно перешли на «ты». Одно его молчаливое присутствие успокаивало и внушало надежду, что все наладится. От сероглазого симпатяги Макара Илюшина исходило отчетливое ощущение скрытой угрозы. Это не имело отношения к Полине, но и не прибавляло ей душевного равновесия. Она не могла поверить, что поначалу он показался ей похожим на мальчишек, работавших вместе с ней. Айтишники были безобидными и забавными. Макар Илюшин умел казаться забавным, но безобидным он не был ни при каких обстоятельствах. И еще Полине почудилось, что во время их разговора в нем нарастало напряжение. Илюшин пропал минут на 30. За то время, что его не было, они успели сварить кофе, выпить и приготовить новый. А когда вернулись в библиотеку с кофейником, у входа отирался Тарас Воловик. «Читающий народ у вас собрался», – тихо сказал Бабкин, увидев Тараса. «Все тянутся к печатному слову». «Это сегодня что-то на них нашло». Полина достала ключ и порадовалась, что догадалась запереть дверь. «Почему закрыто?» – скандально осведомился Тарас, когда они подошли. «Перерыв на учет», – пробасил Сергей. «Не надо со мной шутки шутить, мы тут не в цирке». «Никаких шуток». Анжей Михайлович поручил нам составить полный каталог книг. «Систематизировать», – пискнула Полина. Тарас посмотрел на кофейник, на Сергея. Что-то в лице Бабкина подсказало ему, что настаивать бесполезно. «Сегодня вечером я поговорю об этом с Ковальским», – пообещал Воловик. «Я оплачиваю свое пребывание здесь и имею право на культурный досуг. Между прочим, немалые деньги. Если вы ограничиваете мои права, то верните мне часть потраченной суммы». «Мы сделаем проще», – раздался голос сзади. К ним без улыбки на лице подошел Макар. «Мы вернем вам все деньги и будем считать нашу договоренность расторгнутой». Воловик отступил на шаг. «А почему это вы распоряжаетесь за Ковальского?» «Я его помощник. Заменяю Анжея Михайловича, пока он в отъезде. Полина, вызовите такси Тарасу Эммануиловичу». «Не имеете права», – выкрикнул Тарас. «Мне обещали помочь. Я никуда отсюда не уеду». Он прошмыгнул мимо сыщиков и с удивительным проворством убежал вниз по лестнице. Открыв дверь, Полина с запозданием сообразила, что именно предложил Илюшин. «А если бы он согласился?» «Не согласился бы. Ему очень хочется остаться в этом доме. Либо у него действительно очень серьезные проблемы, либо есть еще какая-то причина», – закончил Сергей и плотно прикрыл дверь. «Ты что-то узнал?» «Не узнал», – отрывисто сказал Макар. «Подтвердил то, о чем и сам вспомнил. Это связано с деятельностью Ковальского». «С ключами?» Илюшин взглянул на Полину. Девушка правильно поняла этот взгляд и поднялась. «Я вас оставлю. Если что-нибудь потребуется, я в кухне». «Обидно. Хотя и понятно. Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. Они узнали от меня все, что могли, и теперь я им не нужна». Она уже открывала дверь, когда услышала за спиной. «Подождите!» Полина обернулась. Макар испытующе смотрел на нее и что-то прикидывал. «Может быть, будет лучше, если вы останетесь?» «Может быть? А может быть и хуже?» «Хуже вряд ли. Вы ведь не начнете рассказывать всем подряд то, что услышите здесь». «Не начну», – пообещала Полина. «Тогда оставайтесь». Скрывая радость, девушка вернулась в кресло. Она чувствовала себя маленькой девочкой, которой разрешили присутствовать при разговорах взрослых. Они с Бабкиным переглянулись и выжидательно посмотрели на Макара. «Ну, рассказывай», – не выдержал Сергей. Напустил тумана и молчит. «Ты заметил, что Ковальский чего-то боялся?» – неожиданно спросил Илюшин. «Заметил». «А вы, Полина?» «Мне показалось, ему было не по себе последние дни». «Именно так. Ему было не по себе. Я это почувствовал, когда мы разговаривали первый раз». Ковальский был похож на человека, испытывающего безотчетный страх. Но когда я спросил, есть ли те, кого ему стоит опасаться, он ответил отрицательно. «Соврал», – предположил Сергей. «Не похоже. Я несколько раз выводил его на эту тему. Каждый раз он реагировал одинаково, с удивлением. Я почти уверен, что искренним. Ковальский, говоря с нами, не предполагал, что кто-то хочет его убить или причинить вред». «Тогда чего ему было бояться? Огласки каких-нибудь грязных делишек из прошлого?» Полина вздрогнула и посмотрела на Сергея с испугом. Она быстро взяла себя в руки, но от Илюшина не ускользнула ее реакция. «Думаю, тут дело не в делишках. Начать историю придется со сказки». «Сказки?» – хором переспросили Полина и Сергей. «Есть старинная легенда о пастухе и джинне», – сказал Макар и запрыгнул на подоконник. Пастух пас коз, одна из них упала в расщелину скалы, и он полез за ней. Но кроме козы нашел на дне расщелины древний сосуд. Пастух вытащил и то, и другое, и, забыв про свое стадо, откупорил крышку. Как полагается, в легендах из сосуда появился джинн. И пастух загадал ему три желания, – скучающим голосом протянул Бабкин.